В общем, на завтрак я заявился чуть раньше, потому что повезло наткнуться на нужный зал, за общий стол. Рейнольд уже был тут, благо, меня проводили за мое место, а то я уж паниковать начал. Кстати говоря, мой братишка мазанул по мне таким неприятным взглядом, что его негатив можно было нащупать в воздухе. Но все же, поздоровался, на что получил такую же будничную реплику. Просидели мы с 10 минут в полной тишине. Главный герцог еще не пришел. Розовый челик стал негодовать. Что-то отец задерживается. Ты его с утра случайно не видел? Видел, я к нему заходил. Он предложил позавтракать вместе с Пенелопой и решил зайти за ней самостоятельно. 3, 2, 1. Что? Что ты сейчас сказал? Чуть ли не подлетел со своего места, отчего парочка тарелок на столе задрожала. Успокойся, Рейнольд. Так решил отец, мы и не вправе этому препятствовать. Плохо, конечно, прятаться от ответственности таким образом, но инициатива и правда была за ним. К тому же, скажи я что-нибудь другое, был риск ухода паренька в гневе. Я не мудак, чтобы так делать. Он тоже простой ребенок, и забывать об этом не стоит. А вчера? Почему вчера ты это сделал? Ну, ответ: потому что ты жестокий хер, не прокатит. На самом деле я просто поставил на ее место себя. Представь себе, что было бы, если бы со мной так обращались. Брат, но это разные категории. Нет, мы оба, в первую очередь, люди. Затем уже идет статус и прочие вещи. Пойми хотя бы это. Говорить ему о том, чтобы он не считал ее заменой, и вон пока очень рано. У него, вероятно, травма на этой почве, и вообще поднимать эту тему не стоит в ближайшее время. Наконец, герцог явился. Его нахождение рядом с Пенелопой явно выводило из себя Рейнольда, но он держался. Не знаю даже почему, из-за своего извечного упрямства, из желания последовать совету брата или просто потому что. Герцог, к слову, сразу же поспешил объясниться. Прошу прощения за задержку, просто, я не сразу нашел Пенелопу. Она пряталась в одном из дальних коридоров, где почти никто не ходит. Я сразу поднял бровь в небольшом удивлении. Я не помню канона, а из предположений разве что. Ну, допустим, в прятки играла. Хотя в свете ситуации, вряд ли ответ столь радостный. Скорее, это рождает мрачные мысли. Ничего страшного, отец. Думаю, она не хотела тебя таким образом тревожить. Он просто кивнул. Сразу же перевел тему, иначе мне крышка. Пенелопа, ты ведь уже успела изучить этикет за столом? Малышка кивнула. Давай мы тебя проверим. Ты нам всем продемонстрируешь свое мастерство. Идет? Представим, что я твой ученик. Что я должен сделать в первую очередь? Девочка с секунды смотрела нас всех, видимо, не видя этому сопротивления, стала отвечать. Да для начала, нам стоит дождаться, пока отец не станет есть. А затем, в формате игры, я научился принимать пищу за столом. План сработал на ура. В общем, все сводилось к нескольким правилам. Ничего не оставлять в тарелке, соответственно и есть нужно понемногу, ведь лучше потом попросить добавки, брать ближайший кусок при подаче еды, а также базовые вещи, известные всем, из ряда не рыгать, не вонять, в том числе и ртом по поводу неприятных тем, и сидеть до конца, пользоваться столовыми приборами из внешнего круга, приближаясь к тарелке. Удивительно, сколько тут тонкостей. Все время завтрака я старался пародировать главного герцога в вопросах внешнего вида приема пищи. Они тут все искусно закидывали по кусочку в рот, словно прикалывались надо мной. Дошли мы до десерта, где появилась та сомнительная дама, что в Манхве издевалась над Пенелопой. Герцог ее назвал миссис Дона. Ничего не происходило. По крайней мере, я не заметил. Хотя на столовые приборы девочки я посмотрел, и все было нормально. Да и свою сладость она быстренько съела. Значит ли это, что проблемы начнутся позже? Хаем, я слежу за тобой, курица. Наконец, мои мучения были закончены, даже ничего не сказали насчет каких-либо ошибок. Значит, я справился. Конечно же, Пенелопа была поглажена по голове в благодарность. Правда, она к такому вообще не привыкла, и все еще удивляется, но против точно не была. Далее, я забрал эту маленькую стрекозу с собой. Хотел походить по поместью, заодно и показать, как мы стали дружны. Рейнольд, конечно, повозбухал, но не более. Ты, за прошедшее время, наверное, все успела изучить здесь. Нет, девочка поникла, а моя улыбка на этом моменте сошла с лица. Я почти никуда не ходила, разве что на, замялась. Я не знаю, можно ли мне туда. Говори, не бойся. Чуть подбадриваю, на что она мне как на духу выдает. Я ходила на чердак, дабы прятаться от горничных. Сразу же поклонилась мне. «Прости меня, пожалуйста, только не ругай». Не перестаю удивляться масштабу травли. Глава 3. «Подожди, подожди, ты делала что?» Присаживаюсь рядом и кладу ей руку на плечо. «Перестань кланяться, Пенелопа, я не стану тебя ругать. Лучше расскажи мне поподробнее». «Ну, просто на чердаке спокойно, и я решила сидеть там». «Нет, малышка, я не о том. Ты можешь ходить везде, где тебе только заблагорассудится», вспоминаю канон и добавляю, «кроме комнаты Ивон. Так что за это не переживай. Лучше скажи мне, почему ты пряталась от горничных?» «Они». Еще сильнее поникла. «Надо мной издеваются. Холодная вода, иголки в кровати, постоянные обзывательства, плохая еда. Прости, я рада, что нахожусь в герцогстве, просто пока к такому не привыкла, поэтому и убегаю». Вот после таких моментов и разочаровываешься в человечестве. Я легонько обнял девочку и стал вновь гладить ее по голове. «Прости меня, пожалуйста, за это». «За что, брат? Я тебя не понимаю». «Так, Пенелопа, послушай меня внимательно. Ладно, еще простое превышение полномочий, такое сплошь и рядом, и в общем-то это не удивительно, но я как-то сразу не срастил в голове все моменты. Видимо, думал, что это единичные случаи. Но это ведь не Сиёнча, которая могла поставить их на место своим статусом, а простая девочка 12 лет. Мне жаль это говорить, но такую ошибку допустил отец. Хер старый, да ты вообще выпал из реальности. Ты не должна была проходить подобное, это ни в коем случае не нормально, и все причастные понесут наказание. С этого момента и впредь, если кто-то в этом поместье, из любого обслуживающего персонала, хоть как-то тебе навредит, ты идешь сразу же ко мне. К отцу я ее посылать боюсь, ведь в Махнве он ей вообще не верил. Если есть нужда, отпираешься и защищаешь себя, кричишь, привлекаешь внимание каким-либо образом, обращаешься к Клэр, моей горничной, при возможности. Мы подберем для тебя новый каст слуг, но даже так я не могу отрицать того, что это закончится. Хорошо, отстраняюсь и смотрю на мельтешащие глазки девочки, которая находится в крупном недоумении от происходящего. Жду ответа. И вот так вот пынь пальцем по носику. «Бэ, брат, ты чего делаешь?» Ох, как негодует. Самое главное, что жест интерпретировала правильно. А то могло быть и так, что она бы испугалась. «Прости, прости», не удержался. Улыбку сдержать сложно, когда на тебя смотрит 30 килограмм милой злости. «Итак, ты поняла мои слова?» Перехожу на серьезный тон. «Да, я поняла. Ладно, давай сменим тему. Расскажешь мне, чему тебя уже научили?» Снова отмечаю ухудшение настроения девочки. «Да ну вы шутите? Хотя раз уж со своей базовой работой горничные не справились, то что уж тут про учебу говорить? Пенелопочка, рассказывай. Мы ведь с тобой договорились. Меня обучали хорошо, но я до сих пор не научилась читать и писать, ведь мне всегда говорили, что важно показать себя на публике, а уже потом жить для себя. Немного не понял, ты хотела научиться ради себя читать? Ну да, я просила меня научить, чтобы у меня была возможность показать это отцу. Весь первый месяц проживания здесь, батюшка меня хвалил, но после стал отдаляться, а еще ругаться на меня, даже не выслушивая причины конфликта. Я хотела, чтобы он снова меня похвалил, чтобы снова провел со мной время, как делал это раньше. Я понимаю, что у него много работы, что он главный герцог в поместье, но я ведь эгоистка, да. Кто тебе эту чушь сказал? Горничные по этой же причине и отказались меня учить читать, а также обязали ходить на занятия, иначе расскажут отцу о том, какая я плохая девочка и что меня лучше вернуть обратно в мои трущобы. Да они нахрен больные на голову. Просто законченные люди, это кошмар. Бэ, брат, я что-то сказала не так? Ты на что-то злишься? Прости, пожалуйста, прости. Схватилась за мою руку. Можешь отругать меня, только не становись снова холодным. Упс, у меня, похоже, на лице показалась злость. Не переживай, выдаю самую ободряющую улыбку, на которую сейчас способен. Я правда злюсь, но не на тебя. С секунду размышлений, и девочка выдает. Только не ругай их сильно, ведь если честно, я их понимаю. Я абсолютно чужая. Отец привел меня по своей прихоти, и у меня нет права зваться дочерью герцога. Как грустно такое слышать. Меня прям разрывает изнутри. А ну-ка, цыц, отставить глупости. Ты моя младшая сестра, а значит и дочь герцога. Даже если ты приемная, это не меняет ничего вообще. «Тебе это ясно?» – кивает. «Вот и хорошо. А теперь, хватит разговаривать о грустном. Лучше пойдем погуляем по поместью. Правда, можно?» «Ну, конечно, можно. Заодно и сам поизучаю пути. Будем осматривать вообще все, что здесь есть. Идем». По итогу, вплоть до обеда, я и маленькая стрекоза осматривали владения герцогства. Тут очень много всего, и обошли мы лишь парочку мест. Честно говоря, я предполагал, что на каноничные места наткнусь быстро, и мы успеем за эти 2,5 часа обойти вообще все. По итогу, мы лишь до тренировочной площадки прошли несколько обширных садов, в том числе и виноградников, где вовсю работали слуги, и где одной пигалицей я стащил, попросил, горсть вкусняшки. По пути также встретились дома горничных, патрулирующая гвардия, солдаты множества, безумное множество пристроек. Там находилось очень многое, от места забоя скота, до хлебопекарни, вообще всего, чтобы у герцога дома было все наисвежайшее. В конце концов, Пенелопа подустала, да и время подходило к нужному, поэтому отправились мы в сторону дома. Клэр почти мгновенно появилась перед нами, и как только вообще нашла нас, сообщила о том, что отца не было в герцогстве. Он уехал уладить несколько проблем с логистикой провианта для рыцарей. Уж не знаю, что там случилось, но звучит не очень. Кроме того, моя верная горничная предложила покушать на природе, пока я обдумывал ситуацию. Ну, отказываться причин не было. Только мы все докушали, как она нам сообщила, что нужные девочки собраны, что маленькая леди может выбрать кого угодно. Всего было 20 человек, в том числе и Эмили. Последняя, кстати, стояла обособленно от всех, а сама выглядела достаточно устало. Круги под глазами, и девочка, к тому же, носом клевала. Похоже, ее уже успели заколебать. Насколько я помню из канона, она тоже успела пострадать. Экономка, ответственная за найм персонала, та женщина, что сейчас стоит перед ними всеми, вроде как, ее презирала за характер. Вообще, у меня не было времени особо подумать над тем, кого все же Пенелопе стоит назначить в прислугу. Я зациклился на Эмили потому, что в каноне она показана как умная девушка, пускай и слегка своенравная. Даже самому глупому видно, что проглядывается явное сходство между ней и пигалицей рядом со мной. Это не отменяет того факта, что она издевалась над младшей герцогиней, но ее исправление достойно учитывания. А если все правильно сделать, то и исправлять ничего не надо будет. Достаточно просто их подружить и наладить между ними контакт. Вопрос только в том, должен ли я как-то влиять на выбор Пенелопы. Канон должен быть соблюден, поэтому и Эмили тоже должна быть в истории. Сомнительное заявление, но допустим. Но она, по-моему, появилась намного позже удочерения, и даже вроде уже после события с кулоном Ивон. В любом случае, посмотрим. Мы прошли чуть дальше, обращая на себя внимание. Вся свора нам поклонилась. Приветствуем молодого господина Деррика и младшую герцогиню леди Пенелопу. Почти хором. Дисциплина на уровне. Всем здравствуйте, рассказали вам или нет, но собрали вас здесь по простой причине. Моей младшей сестре нужна личная горничная. Пенелопа, ты можешь спокойно сама решить, кого взять. Смотри, спрашивай. Ограничений тебе не ставлю. Я поняла. Впервые она сказала что-то твердым голосом. Не знаю я, по каким критериям выбирала девочка, но вошли в ее состав слуг 5 девчонок, Эмили в том числе. Мне правда было интересно, почему именно они, но я не спрашивал, лишь кивнул и попросил экономку закрепить их за Пенелопой. Пока просто буду наблюдать. Эту маленькую стрекозу я проинструктировал, поэтому надеюсь, все инциденты можно будет пресечь на корню. Первая цепочка миссий, направленная на увеличение статуса Пенелопы Экхарт, завершена. В нее вошли Пенелопа, горничные, ванная и личные слуги маленькой леди. Статус Пенелопы Экхарт в поместье был повышен с 0 до 5. Награда будет получена в безопасном месте. А пояснения какие-то будут или как? Я даже открыть содержание задания не могу. И мой худший вариант подтвердился у меня. Кажется, тут Dark Souls на интеллект. Я сделал себе фейспалм. Так, почему завтрак в кругу семьи, а также тот факт, что герцог само лично привел Пенелопу, никак не сказался на репутации? Может быть, только я должен с ней взаимодействовать? Это было бы, в целом, логично с точки зрения самой системы. А если отец возьмет и объявит ее главной наследницей семьи, например, это как-то картину изменит? Мы же тут не в вакууме, чтобы только мои действия влияли на происходящее. Или система может и такое, вопросов только больше. Ладно. Проводив Пенелопу до комнаты, я стал рыться в своем статусе. Где мне обналичить награду? Что надо сделать-то? Алло, забрать награду. Активация награды. Ну чего надобно, шайтан иконка. Видимо, большего я не добьюсь. Теперь лучше заняться делом с горничными. Клэр появилась по первому зову. Начинаю к этому привыкать, особенно учитывая, что девушка очень хорошо умеет в чтении ситуации и очень даже не дурна собой. Как-то тщеславие внутри сразу же играет. Ага, архилича на минималках. КХМ. В общем, начал с ней беседу о том, как лучше поступить, а затем в глазах стало темнеть. Рядом находится доверенный человек, местонахождение хозяина системы в безопасной комнате. Активация награды. Да ты что, угораешь? Отменить. Остановись. Я не хочу. Опять я нахожусь непонятно где. Чтоб это создатель системы налево наступил. Это ж мне столько проблем теперь создаст. Прекрасно. Ладно. В этот раз я был в теле Деррика, а не сторонний наблюдатель. Почему-то, мне нужно смотреть снизу вверх на мужика передо мной. А, я ребенок, да, так, у меня в руках материализовался меч. Мы начали поединок. С каждым ударом, словно на задворках моего сознания, у меня отпечатывались эти движения. Не знаю, сколько прошло. Десятки, может быть, сотни поединков. Все как в пелене, но в голове четкое понимание, что я стал владеть мечом на приемлемом уровне. Сон потихоньку начал отходить на второй план, и я резко очнулся, одновременно с этим встав с кровати и случайно задев рукой Клэр, которая, видимо, сменяла мне холодную ткань на голове. «Черт, молодой господин, прости, снова осведомляюсь о наличии штанов, и сразу же вылезаю из кровати, не чувствуя вообще никакой усталости. Помогаю девушке встать. Не сильно задел? Хорошо себя чувствуешь? Это я должна спрашивать. В процессе разговора вы просто взяли и упали на меня. Просто отрубились и жутко меня напугали. Полагаю, ты уже сообщила куче людей. Нет. Прошло не более 5 минут. Я позвала врача в поместье, но причины не уточняла. Просто попросила прибыть его поскорее, а так как вашего отца не было, то я решила лишний раз не распространяться. Другие слуги, конечно, увидят происходящее, но не более. Господин Рейнольд и вовсе на тренировке, а леди Пенелопа должна быть у себя. Умница. То ли это везение, то ли у нее интуиция безумная. Как только прибудет лекарь, мы быстренько его спровадим. Молодой господин, точно все хорошо? Смотрит на меня со всей серьезностью. Точно. Вот как объяснить ей, что это проделки системы. Увидя мой затуп, она мне поклонилась и добавила: «Прошу прощения, я не должна была вас об этом спрашивать и ставить под сомнение ваши слова. Я верю вам и не имею права как-либо влиять на вас. Спасибо. Вижу же, как она переживает, но все же решила это засунуть куда подальше, поэтому добавляю. Я клянусь тебе своей фамилией Экхард в том, что со мной точно все хорошо и это событие никак не повлияло на мое состояние. Наоборот, даже улучшило. Тогда я сообщу, что переволновалась и, увидев, как вы закашлялись, переборщила и позвала лекаря. С каждой секундой я все больше и больше испытываю к ней благодарность. Отлично, улыбаюсь». Она поклонилась и вышла из комнаты. Я же уселся на кровати и вновь задумался. Такая награда, а также Эмили в касте горничных у Пенелопы, заставляет меня увериться в том, что я попал в точку насчет соблюдения канона. Очевидно, что без владения меча я далеко не уеду, ведь мне скоро вновь идти тренироваться, больного вечно играть не получится, и как удачно, что воспоминание буквально мне пихает мне в руки возможность этого. Вопрос в том, насколько эффективна такая передача. Я прекрасно помню, как держал меч, как блокировал и атаковал в ответ. Помню горесть поражения, словно я частично связан мыслями с тем мальчуганом, каким был Деррик в соответствующие годы. При этом, меня смущает количество времени, что я провел в обмороке. Даже 5 минут не прошло, а уроков меча я получил порядком. Не знаю, сколько точно, но думаю, что происходи такое в реальности, прошли бы месяцы непрерывных тренировок. Хм, никакого дискомфорта не чувствую, мне словно вот распаковали RAR-файл в голову, с тонной информацией, а я компьютер, который все это мгновенно осознал, без каких-либо задержек на этом фоне. Просто, если так подумать, месяцы тренировок не способствуют ментальному здоровью от слова совсем, как бы вообще психом от такого не стать. Но у меня ничего такого нет. У Кшки в оригинале было что-то такого же характера. Вроде, ее тело двигалось само по себе в нужный момент. Погоди-ка, только не говори мне. Да ладно, только не говорите мне, что это еще одно усложнение. Ну без шуток, выходит так, что теперь я полностью ответственен сам за свой бой на мече, в отличие от системы, которая работает идеально и с безумной точностью. Конечно, мне и так прилетела плюшка, но у Сион-Чай это работало куда лучше, хотя в потенциале, метод прививания информации мне куда более хорош, ведь останется навсегда. В целом, это классно. Не знаю уж, по какому принципу это работает, но у меня есть дикое желание провести с кем-то спарринг. Правда, уж точно не сегодня и не завтра, корчим из себя больного, да. Клэр вернулась быстро. Мы, наконец, договорили по поводу горничных. В общем и целом, вычислить подлинно всех, кто над ней издевался, не получится. Множество из выродков убирали комнату до ее прихода, поэтому круг тех, кого надо повергнуть наказанию, никак не расширить. Можно, конечно, понять записи, но большинство из них содержат строки вроде «дежурит по всему поместью» или «ответственная за конкретный этаж». Да, у Пенелопы не было как таковой личной горничной, они часто сменялись, по какой причине, экономка не знала, на данный момент она с нами беседовала. Но предполагаю, им просто гордость и честь простолюдинки не позволяли прислуживать, что-то подобное. Из прямо известных и спалившихся, всего трое. За остальными подрублены хвосты и вряд ли мы даже на дистанции их вычислим, особенно после наказания, вернее изгнания этих провинившихся. Я по этому поводу ничего не чувствую, даже если учитывать факт моего попаданчества, то есть я, по сути, никто и не имею права на такие действия. Такие твари недостойны нормальной жизни. Жесткость карается жестокостью, как бы это страшно ни звучало, ведь если они так действовали, значит были знакомы с последствиями. Молодой господин, экономка, которую звали Карма, уже успела наслушаться моих суперужасных вещей, поэтому слегка меня боялась. Я понимаю этих двоих, указывает на ту самую Изольду Майра и еще одну, Клару, без фамилии, но если мы изгоним дочь графа Регулуса из Конора, подконтрольного дома герцогству, то могут быть проблемы. Заметив мой задумчивый взгляд, она продолжила. То, что они делали с молодой леди, непростительно, но это может сильно задеть нашу горнодобывающую отрасль, ведь большинство связей у нас проходит через господина Исканера. Он преданный вассал и очень отважный человек. Я не говорю, что такое должно спускаться с рук, но у нас нет прямых доказательств. Умная тетка, не зря занимает свое место в доме. Ты говоришь, что слова твоей молодой герцогини не являются доказательством. Клэр, спокойно, я понимаю, о чем идет речь. Нам нужны более весомые аргументы, больше свидетелей и, желательно, публичный показ. Граф Исканер действительно является важным человеком, вообще не ебу кто это, но надо делать вид того, что я в этом шарю, и наши действия не должны как-либо сказаться на отношениях между герцогством и графством. Хм, я подумаю, что с этим можно сделать. А пока отец не говорил, когда вернется в поместье. Насколько я знаю от слуг, срок от 2 дней минимум. Их не посвящали в детали, но там действительно что-то серьезное. Хм, ладно. Я получил полную автономность в своих действиях, но злоупотреблять этим не стоит. Даже сам главный герцог вряд ли бы так просто решился сделать это. Причем, скорее всего, если бы аналогичная ситуация была со мной или Рейнольдом, ничего не поменялось бы. В общем и целом, это тупик. Хм. Почему вообще такая особа была определена в слуги? У меня нет об этом информации, прошу прощения. Хм, надо бы вызнать и это каким-то образом. Есть вариант созвать бал, где устроить представление с участием этой девки-графини. Мол, она выставляет госпожу в плохом свете. Об этом я переговорю с Пенелопой позже, но даже так, решение все равно будет за батькой. Мы перебросились еще несколькими словами о наказаниях вследствие грубости по отношению к Пенелопе. Однако, я четко указал на то, что если девочка действительно станет беспредельничать, то вы вольны ей на это указывать. А если она не перестает этим заниматься, то звать меня, и она будет тщательно отругана и отчитана в разумных пределах. Растить избалованную девочку у меня нет желания, поэтому важно соблюдать баланс. Горничные меня покинули, я же посмотрел на стопку на столе. Надо бы начать ее разбирать, и, потом с отцом, как-нибудь, завуалированно, обсудить некоторые непонятные вещи. Чем быстрее я внедрюсь, тем лучше для всех. Как нельзя кстати вспомнилось, что мне надо бы танцам подучиться. Именно подучиться, ведь я хорошо помню вальс на выпускном, а тут это основное блюдо. По крайней мере, я так думаю. Что ж, за работу. За последующие 2 дня ничего плохого не происходило, кроме, очевидно, изгнания с позором из семьи Экхард двух клуш. Из полезного, я развесил уши подле горничных Пенелопы, которые проявляли себя достаточно адекватно. Разумеется, с самой стрекозой я тоже проводил время по мере возможности, правда за прошедший срок выдалось это всего парочку раз, но в целом, нормально. Сама девочка чувствовала себя получше, но ее расстройства никуда не делись. Хоть возле меня боится меньше, что уже неплохо. Заучил все поместье, теперь проблем не возникает с хождением по коридорам в нужные места, а на деле, нужные места, это столовая, уборная, комната Пенелопы и чердак. Но остальное устройство все равно обследовал. С Рейнольдом вы виделись довольно часто. Он уже отошел от того случая и больше не пытался злиться, лишь иногда пилил нечитаемым взглядом, особенно в моментах моего времяпрепровождения с Пенелопой. Разумеется, как я говорил, я стал внедряться в степь герцога. Местами было интересно, но в основном монотонщина. Но выборка пока мала, ведь успел сделать я немного. Сегодня я планировал выйти на тренировку с мячом. Все же, не делай это. Работа работой, но нужно показываться на тренировочной площадке. К тому же, физическая форма сама себя не поддерживать не будет. Первым моим соперником выступал манекен. Первые пара ударов казались неточными, каким-то вялыми, но каждый последующий заставлял чувствовать себя более живым, что ли. Словно пар выпускаешь, не зря говорят, если накипело, то можно сходить в зал и потягать железо, помогает разрядиться. Поэтому манекен проиграл мне быстро. Если быть точным, я просто уничтожил его точными выверенными ударами. Кстати, что-то как-то сразу не дошло, но что там с характеристиками? Теперь в графе «Общий интеллект» в бою было слово «средний». Меня также еще кое-что интересовало. Взглянув на коэффициент выживаемости, он повысился на 2 пункта, и теперь был 7-8. Весомый буст, но, полагаю, закономерный. Впервые мне захотелось похвалить систему. Затем, у меня появилось желание испытать силы в бою с реальным человеком. Таковой нашелся быстро, какой-то элитный солдат. Каждый из рыцарей был рад помочь молодому господину с тренировкой. К слову говоря, я не являлся командиром, но, судя по поступкам и дружескому отношению ко мне всей гвардии, был на хорошем счету. Очень вероятно, что я все равно им стану позже. Поединок прошел на ура. Не перестаю удивляться силе этого тела, а вкупе с боевым опытом это делает меня прямо-таки безумным противником. Это сложно осознавать. Еще пару дней назад я, будучи студентом-медиком, мог только кулаками махать, и то, с сомнительной эффективностью. Сейчас же, отточенные удары, какая-то безумная боевая интуиция, красивые, но эффективные пируэты. Я хотел бы сказать, что это невозможно фактически, но в мире, где существует магия, это глупо. Правда, не все так гладко. Если говорить на чистоту, то несколько ударов я все же пропустил, но они, фактически, были не смертельным, да и дрались мы, очевидно, на деревянных мечах, но боль принесли неприятную. Я не стал останавливаться лишь на одном поединке, а старался тренироваться до истощения. Лучше набраться синяков в своем болоте, чем потому из-за их недостатка тонуть в чужом. Выиграл я 3 поединка из 6. После моей череды побед выступали командиры отрядов, вот там-то меня уработали за пару минут. Можно, конечно, списать это на мою усталость, да и таковая действительно присутствовала, но тут совершенно другой уровень. Позже, когда мне помогали подняться, я услышал фразу «Вы стали сильнее с нашей последней встречи, молодой господин». Мне очень понравилось. Не знаю, правда ли мне, или внутри где-то Деррик говорит, но все же, странно осознавать то, насколько поединки, особенно с превосходящим соперником, доставляют удовольствие. Я теперь понимаю, почему мобоигры типа Dota и Лиги Легенд, если и устареют, то очень нескоро. Ладно, об этом я все равно не узнаю, поэтому оставим несбыточные мечты и мысли, и обратно к реальности. Все это еще раз мне доказало, что система не даст не следовать канону, но забегать вперед мне никто не мешал. Это облегчает мне множество вещей, но не избавляет от проблем по части неизвестного или известного, но проблемного. Кстати, насчет первого, я еще во время чтения Манхвы заметил, да и вообще любой, наверное, человек это уловил, что действующих лиц в ней вообще мало. На деле же, очень много людей всех отраслей. Горничные, особенно во внешнем периметре, тут их по 3-4 на каждые несколько комнат или пристроек, рыцарей тут тьма, тут громадная площадка для тренировок, тысячи людей, которые занимаются. Из прямо-таки глобальных примеров, в королевстве, вообще-то, 3 герцогства. Одно полностью поддерживает второго принца, второе первого, третье мы, нейтральные. Я вообще случайно на это наткнулся, пришло письмо на имя отца и мое о том, что первые начали движение, вторые им сопротивляются. Почему этого не было в каноне, или было в конце, или, может быть, какие-то изменения, никаких уточнений или чего бы то еще, нет. Мне нужно гораздо больше информации, чтобы делать конкретные выводы, но это очень настораживает. В оригинальной истории из Мудилусов был только маркиз, тот, что отец матери второго принца. Они же плели интриги против Каллиста, а также на охотничьем турнире. К последнему можно добавить и ту дамочку сомнительного происхождения, жену барона, который был вассалом упомянутому маркизу. Ну, дебильные братья Ивон. Все, я больше никого не могу припомнить. Как же так вышло, что здесь и сейчас меня тыкают лицом вот в такое? В общем, вопросов много, а ответов как таковых нет. Но такое ведь не удивительно. По сути дела, как я и говорил, этот мир не в вакууме, по крайней мере, не должен быть. Ибо изменения происходят, что-то отражается на персонах. Просто многое опускалось в угоду конкретной линии сюжета. Очевидно, что империя, имеющая одно герцогство, должно иметь еще несколько. Простая логика, ведь если большая часть сил отдать своему подчиненному, то ты рискуешь быть преданным. Поэтому и сил разделится в разные касты, оставляя при этом себе основной рычаг управления. Я не очень смыслю в рангах дворян, и знаю только базу. Но можно предположить, что, раз Каллиста считался с маркизом, если разговор на повышенных тонах с кучей намеков можно так назвать, но думаю, можно, в свете ситуации, то он тоже имеет неслабый такой при себе авторитет. Но событие с Винтером после турнира идет с этим вразрез. Он звал Деррика молодым господином, показывая свое подчинительное выражение, хотя дальше по главам видно, что они не в равных статусах, но перед герцогом он не присмыкается. Понятия не имею, какой статус имеет звание маркиза. Да, ситуация, как обычно, веселая. Хотел бы я сказать, что завидую Кшке, ведь она избавилась от множества проблем из-за своего попадания именно в Пенелопу, но думаю, все и без объяснений понятно. Ладно, нужно было что-то делать. Начнем с базы. Дворецкий на мой зов пришел быстро. Я ему сообщил о том, что хочу ознакомиться со всей имеющейся информацией о двух герцогствах, а также о ситуации в целом, потому что письмо к этому меня принуждает. Причем, заострил внимание на том, что копать под них не нужно, лишь поверхностные и уже имеющиеся у нас сведения. Он молча поклонился и пообещал к завтрашнему утру сделать выборку самой необходимой информации. Вечером, вылезая из ванны и жалуясь на дискомфорт, отчего мне в голову все навязчивее лезла мысль о реализации той спонтанной идеи с использованием магии для организации душа, у меня вдруг перед лицом вылезла надпись «Потеря репутации Пенелопы Экхарт, 10 очков, текущее количество, 5 очков, какого хрена?» Разумеется, я сразу же вышел за дверь, где на меня тут же налетел Рейнольд. «Брат, там Пенелопа разбила дорогую вазу в холле». Я даже слегка проморгался, внимая информации, но быстро собрался. «Веди». А дальше, что называется, картина маслом. Пенелопа сидит на ковре, вся в крови, плачет, рядом стоят рандомные горничные, которые не спешат вообще что-либо делать, ваза разбита, а осколки разбросаны чуть ли не по всему холлу. Какого рожна вы все стоите? Почему еще не привели лекаря? Это хреновая репутация. Она настолько сильно сказывается на происходящем, что аж страшно. Видимо, мой крик, что называется, вернул их к жизни, и они сразу же засуетились, а спустя секунду появились две девочки из отряда Пенелопы, которые мгновенно бросились к ней, потихоньку ее успокаивая. Лекарь прибыл быстро, удаляя осколки каким-то пылесосом странным, ведь их было чересчур много, а затем обрабатывая такой же жижей, чтобы не загноилось. Как только он начал наматывать бинт, его сменил я. Что случилось, стрекоза? Жижа еще и пахучая, но, надеюсь, эффективная. Я не знаю, ваза просто съехала, когда я проходила рядом. Почему ты ходила одна? Очевидно, что раз она решила напакостить, то свидетели ей были не нужны. Рейнольд вмешался, чем заставил девочку отвести взгляд. Она задрожала, а затем поджала губу. Ответа я от нее так и не добился. Пенелопа просто хранила молчание вплоть до того, пока я не закончил. Затем девочка пулей убежала на свой этаж, а горничные хотели тут же отправиться за ней, однако... «Эй вы, а кто это будет убирать? Ваша госпожа нашкодила, и вы решили скинуть это все на вас». Я выдохнул ощутимым раздражением. «Да как ты смеешь такое говорить про юную герцогиню? Что значит ваша госпожа?» Клэр подоспела, судя по вздымающейся груди, бежала сюда. «Как вы вообще допускаете такое отношение?» Испуг в глазах зачинщицы, а за ним взгляд украдкой на меня, а затем и на Рейнольда. Она видела, что я молчу, а розово-волосый паренек рад этому, поэтому убедила себя в своей правильности. «Молодой герцог Деррик и молодой господин Рейнольд со мной согласны. Как твое имя?» Я посмотрел словно сквозь нее. Ярость прямо кипела, но мне нельзя показывать ее. «Я Лиана Исканер. А-а-а, так вот оно что. Ну теперь понятно. Похоже, то изгнание, которое по счастливой случайности ее не коснулось, ей башку взвинтило. Печально осознавать, как люди упиваются своим положением. Бросить ее в темницу, поворачиваюсь к девочкам Пенелопы, идите к ней». Кланяются и бегом отправляются на этаж. «Че что, молодой господин?» В этот раз даже экономка молчала. Тут не нужно было лишних слов. «Брат, Рейнольд же запаниковал. Ты не шутишь. Я просто его проигнорировал, хотя это очень подозрительно. Сначала надо понять происходящее». Через несколько метров, соблюдая симметрию, стояла еще одна ваза. Находилась она на небольшом таком каменном столбе. Первоочередно, Пенелопе достать-то ее было бы охренеть как трудно, с ее-то ростом в метр с кепкой. «Клэр, это идентичная той разбитой, верно?» Подхожу ближе, простукивая по ней, и понимаю, что это стекло, или нечто похожее. «Все так, молодой господин, эта сраная ваза больше Пенелопы. А как только вес проверил, килограмм эдак 25 в ней, мне чуть пришлось поднапрячься». В голове прошла холодная мысль о том, что было бы, упади она на голову девочки. «Так, вдох-выдох, спокойно. Для начала, как вы себе представляете, что девочка, которая никогда не тренировалась, смогла бы сдвинуть такую вазу со своей позиции? Это очень тяжело сделать, и понадобилось бы далеко не пара минут, да я сомневаюсь, что Пенелопа бы и за час управилась. А тут довольно часто ходят горничные, которые точно бы остановили ее или же позвали бы меня, а она могла забраться на столб и столкнуть ее. Да, могла, но вот только, даже упади она, оказалась бы на осколках, а не рядом с ними и ранами, которые точно говорят, что Пенелопа защищалась от стеклышек, летящих ей в лицо. Именно поэтому девочка поранила только тыльные стороны рук, а осколков внутри кожи было несчетное количество. В холле повисло гробовое молчание, а дальше, несколько слов от автора. «Думаю, заметно, что я добавляю множество новых персонажей, это неизбежно. Не может империя иметь два маркиза, барона, герцога и двух принцев на всю свою территорию, это невозможно не просто логически, а физически. Про устройство герцога тоже ни капли лжи. Знаю, что в Манхве, как и, наверное, в новелле, не уверен, поправьте насчет этого, ибо я пишу фанфик по Манхве, и сейчас дочитываю после доступных глав новеллу, показали все шиш да маленько, но на деле, любой запрос в Google или Яндекс вам выдаст целую тираду о владениях герцога. Я даже близко не все описал, поэтому добавление новых зданий, мест, рынков и еще кучи всякого, тоже неизбежно. Спасибо, что читаете. Глава 4. Что такое случилось? Еще секунду назад, ты был уверен в вине Пенелопы? Рейнольд поджал губы. Или ты будешь заявлять, что она специально себя порезала? Эта дрянная девчонка вполне могла так сделать. Похоже, он даже не думал сдаваться. Точно-точно. Именно поэтому, стоящие рядом горничные ничего не делали с ее порезами, потому что знали, что внимание обращать на выходки простолюдинки не стоит. Я выдохнул раздражением. Подумаешь, приемная дочь герцога Экхарта, какая разница? Иронично развожу руками. Я посмотрю, как отреагирует отец на ваши действия. Сейчас каждый сторонний наблюдатель скажет свое имя, Клэр, и вы будете отвечать соразмерно своим поступкам. Это не касается тех, кто только подошел. Гляжу на двух девушек, которые, как я заменил, подошли лишь к началу всей драмы. Как думаете, какое наказание нужно для слуг, что решили пренебречь своей госпожой. Есть у кого идеи? Ох, эти выражения лица. Многие буквально места себе не находили. Брат, Рейнольд особенно сильно паниковал. Ты правда хочешь это сделать, М? Что-то не так, младший? Ты с чем-то не согласен? У тебя есть другой взгляд на ситуацию? Судя по тому, как ты упивался горечью Пенелопы, как настаивал на ее вине, а также по тому смелому заявлению той бляди, что сейчас на пути в темницу, это действительно так. Я с радостью его послушаю в своей комнате, в которую ты сейчас отправишься. Все же, негоже показывать на публике ругань. Это ясно? Да-да. Парень с Никой пошел на второй этаж, я же продолжил с горничными, что вздрагивали от моего взгляда. Даже если Пенелопа действительно скинула вазу сама и решила привлечь внимание, это никак вас не освобождает от необходимости оказать ей посильную помощь. Злоба все еще была со мной, и мне так и хотелось их всех с ног до головы обматерить, но это ничего толкового не даст, ведь ненависть в них все равно не уйдет. Поэтому вам стоит придумать очень хорошую причину своего бездействия, ведь я ни капли не шутил. Приступайте. Нужно было тут все осмотреть, поэтому пока сказал ничего здесь не трогать. Особенно это касалось столба, с которого упала ваза, к нему требуется особая внимательность. Вопреки подозрению, ничего такого, что могло говорить за или против того, что она была скинута нарочно. Глядя туда-сюда, мое внимание привлекла белая скатерть, на которой стояла вторая ваза. На месте падения ее не было, и картина потихоньку начала складываться. Поднявшись чуть по лестнице, я ничего не нашел, и случайно взглядом зацепился за белую ткань. Скатерть лежала чуть левее столба. Ее явно прятали, ведь запихнули на славу, и если бы не серый цвет лестницы, хрен бы я ее вообще заметил. Так, принесите сюда подушки. Окликиваю стоящих обособленно горничных, что в этой эпопее не участвовали. Думаю, около 5-6 больших. Кланяются. Через пару минут все было на месте. Я разложил подушки под второй вазой. Дело вот в чем. Из-за довольно небольшой ширины и длины столба, а также скатерти, за которую можно сильно дернуть, вазу легко опрокинуть. Я присел рядом со столбом, натянул ткань и резко дернул. Ваза упала на подушки, издав небольшой глухой звук. Несколько наблюдающих за происходящим, словно в каком-то дешевом кино, стали ладошками закрывать лица или складывать руки подле груди, явно поражаясь своим мыслям. Ведь при такой ситуации мысль может быть только одна. Пенелопу могли легко подставить, просто усевшись в нужной позе. Правда, из-за моего роста меня будет видно, а вот Рейнольд легко сюда влезет. Такс, теперь хочу послушать того, кто пришел на место первым. Сразу вышла женщина лет за 40, поклонилась и начала мне вещать. Значит, шла она на прачку, и тут бабах из холла. Пришла на место, видит вот такую картину. Пенелопа в крови, Рейнольд, стоящий возле лестницы, и эта сраная горничная, забывшая свое место, Лиана. Первый уже начал ее отчитывать, не предпринимая никаких попыток помочь. Когда вещающая, все же, решилась подойти и хотя бы осмотреть молодую герцогиню, ее остановила эта мразь графская, пользуясь своим положением в поместье. А Рейнольд, юный господин, не выказывал недовольства по поводу ее слов. Останавливало это падали всех остальных слуг, под полное одобрение розового хрена. Через пару минут, когда кто-то из горничных сказал, что леди Пенелопа может и вовсе от такого умереть, он внезапно опомнился, прилюдно оставил Лиану за главную, и оправился за мной. Каким все-таки гондоном является Рейнольд? И тут мне в голову ударил очевидный факт. В каноне же, сука, так и было. Он ответственный за все грехи и издевательства над Пенелопой. Там несколько глав этому посвящено было. Как я мог вообще такое забыть? Так, я понял. Формирую складки на лбу и выдыхаю, слегка успокаиваясь. Наказания снимаются. Однако эта ситуация говорит уже о многом. Меня радует, что вы следуете словам Дома Экхарта безукоризненно, но это выходит за рамки обыденности. В первую очередь, я такое порицаю. Такое будет порицать и отец, я в этом уверен. Так что смело заявляю, произошедшее ни капли неадекватно. Но я попрошу не забывать об этом случае. Это показывает, насколько Рейнольд еще ребенок, и надеюсь, вы его на первый раз простите. Мне нужно было выставить его виноватым, ради показа всей серьезности, но опускать его репутацию полностью мне не стоит. Это может вылиться в травлю уже в его сторону. О таких ситуациях сообщать лично мне. Я понимаю, что вы боитесь кары за самовольство, но за правду вас никто, никогда, не накажет. Это, частично, ложь. Великое множество ситуаций, где все скидывали на слуг, даже если правда на стороне этой слуги. Но мне важно показать свое благородное отношение и тот факт, что я готов на такое ради Пенелопы. Это ясно, поклонились все присутствующие, издав почти хоровое «да», молодой господин. Я наивно думал, что нескольких простых действий хватит, дабы ее перестали задирать. Но я не учел Рейнольда, а также страх всех горничных перед ним. Одного его слова хватит, чтобы они вылетели из поместья пинком под зад, а стоит ему кого-то подставить, то и казнь будет не за горами. Это во многом сковывает, заставляет тебя засунуть свое мнение поглубже. Справедливости ради, для правящих, это очень оптимальный исход, ведь зачем считаться с отребьем, но на деле, лучше иметь лояльных людей, тех, кто даже в самой жопе тебя не предадут, чем просто вовремя податливых овощей, которые так и точат пики против тебя. Именно поэтому я частично скинул вину на своего братца. Ладно, уберите тут все, Клэр, помоги мне немного. Киваю на скатерть, которую она быстро стелит, а затем ставлю сверху вазу, под несколько взглядов типа «Зачем молодой господин утруждает себя? Оставьте ее там». Что вы так смотрите? Я сомневаюсь, что кто-то из вас сможет поднять такой вес без проблем, и вам придется просить помощи, что может осложниться и вы, не дай бог, уроните ее, а затем тоже поранитесь. Мне такого счастья не нужно. Ничего не говоря более, просто начинаю подниматься, где меня настигает уведомление. Репутация среди слуг повышена на 10 очков. Текущая. 830. Вы завершили задание Пенелопы и дорогая ваза. Репутация Пенелопы восстановлена. Получено 15 очков. Текущая. 10. Награда будет получена в следующем эпизоде. Кроме того, прогресс спасения Пенелопы подрос на процент. И подожди-ка, дорогая ваза. Так, Клэр, а сколько стоила эта ваза? Я не знаю точно, но сейчас уточню. Она оставила меня буквально на пару минут, а затем нагнала уже на повороте к комнате Пенелопы. По имеющимся данным у дворецкого, ее цена была чуть больше 20 миллионов золотых. 20. Что же в ней такого особенного? Я аж бровь выгнул. В документах сказано, осматривает лист бумаги в руках, две вазы, как и еще несколько вещей. Комод, два шкафа и часы достались поместью с аукциона. Этот антиквариат ценится за его древность и, по заверениям продавца, насчитывает богатую историю почти в 60 лет. Прекрасно. Там случайно, нелимитированное изделие, ну так, чтобы еще больше иронии в ситуацию завести. Лимитированное, насчитывает всего 10 копий по всей империи для вас, и по 5-7 для остального, но это, опять же, со слов аукциониста. Никто не интересовался происхождением этого. А как, капни-ка поглубже. Если что-то вскроется, то сообщи мне. Как прикажете, возможно, это способ заработка. В комнату я сразу же постучал, из нее почти мгновенно вышла Эмили, которая разве что не закричала от нашей встречи, настолько испугалась. Однако, справедливости ради, быстро собралась, почтительно поклонилась и сказала: молодой господин, леди Пенелопа сейчас спит и попросила никого не впускать. Да, видом, конечно, она ярко показывала, что ей никто ничего не приказывал, и это собственная инициатива, это похвально. Но, а на самом деле, девочка быстро поняла, что сопротивляться бесполезно, тяжело выдохнула и ответила. Укрылась одеялом и свернулась в калачик. Сейчас девочки пытаются ее успокоить, но она ни на что не реагирует. Понятно, я не могу зайти, на меня растерянно взглянули. Я не могу вас остановить, но Эль-Леди не хочет никого принимать. Нашла в себе силы дать мне отпор. Почему, собственно, она вообще травила Пенелопу-то? Сейчас вон, видно, как переживает и пытается ее отгородить. Хорошо, поддержите ее сами. Порадуйте сладким или чем-то еще. Если руки все еще болят, отправьте за лекарем, пускай еще раз обезболит. И передайте, что никто ее не собирается винить, ведь я уже нашел зачинщика, и его ждут проблемы. Пускай ничего не боится и помнит, что ее брат всегда может поддержать. Сейчас я вряд ли что-то смогу сделать. Ее опять травмировали. В каноне этого точно не упоминалось. Не могу судить, действительно ли новая ветка в сюжете, или было такое на самом деле. Но последнему я бы не удивился. По сути дела, я мог легко сам спровоцировать розового хера так сделать. Очень вероятно, что он просто начал ревновать своего брата к какой-то простолюдинке. Хотя, мне вспомнилось его выражение лица, когда он к моей комнате прибежал, а также, когда над ней глумились, и в самом начале ситуации. У меня создается четкое ощущение, что он просто наглухо конченый и жестокий мудак. Не знаю, что тому виной, но поведение у этого чудика явно импульсивное детское до сих пор, хотя, в его возрасте, это не особенно удивительно. Плохо то, что ему потакают. Главный герцог за этим просто не следит. Очень вероятно, что всех, кроме равных по статусу, он держит на говно. Разумеется, не на публике. Ведь всех аристократам обучают по одному и тому же принципу, я полагаю. Не зря же ярко упоминается почти во всех аниме, ранобэ и манхвах о том, что дворяне законченные ЧСВ, но, когда надо, белые и пушистые. Ориентироваться, конечно, на подобные произведения не совсем правильно, а скорее, вообще бредово, но изобилие такого говорит само за себя, о таком бы просто не писали, не будь оно действительно так. Поэтому, Рейнольд слишком зазнался, но всю суть покажет наш разговор. Я подошел к комнате, он в нее так и не вошел, просто сидел рядом с ней, закрыв лицо руками и поджав колени. Теперь из себя стоит жертву, входи, не обращаю на это внимания. Клэр, принеси нам чего-нибудь свеженького попить, сок подойдет, я думаю, мне яблочный, Рейнольд, а апельсиновый. Киваю девушке, так кланяется и быстро оставляет нас одних. Итак, знаешь, я не хочу слышать оправдания, или еще что-то. Все факты указывают, что вина лежит на тебе. То, что ты устроил, очень сильно может сказаться на твоем статусе в поместье, надеюсь, ты это понимаешь. Люди не любят, когда над кем-то издеваются, потому что не чувствуют себя защищенными, особенно в условиях нашей герцогской семьи. Мне интересно вот что, осознавал ли ты последствия своих действий, брат я, ответь на вопрос, ты понимал, что было бы, ну, горничных бы наругали, а она, вижу, как замялся, продолжил лишь спустя несколько секунд, пролежала бы в кровати, пока полностью не восстановилась. Ох ты, вот это заявочка, то есть, он просто игнорировал все слова до этого, ну, не мудрено по сути, наш мозг всегда старается снять стресс и защититься, минуя ужасные вещи. Боюсь тебя разочаровывать, но нет. Пенелопа, просиди на 5-10 минут дольше, рисковала умереть от большой кровопотери. Ох, как удивился, а лицо как преобразилось. Медленно, но верно, до него начало доходить. Все горничные, которых ты так любезно ограничил в действиях, могли пойти под суд и отправиться на казнь. Эн не может быть. Может, Рейнольд, очень даже может. Как бы ты ни плевался, как бы ни осуждал, но Пенелопа уже есть и является дочерью герцога семьи Экхартов, нашего с тобой отца, пускай и приемной. Лишь уже поэтому, слуги за подобное отношение должны быть казнены. Кроме того, та дрянь, которую я отправил в темницу, очень хорошо показала, на какое ты отношение программка ХМ настраиваешь всех присутствующих. Ты допускаешь пробелы в дисциплине только потому, что тебе не нравится Пенелопа. Это дает шанс на то, что и с официальным гостем низкого статуса будут обращаться схожим образом. Понимаешь, какую тень твои действия бросают на нашу семью? При этом, это я еще не говорю о том, как отреагирует отец, когда узнает, каким ужасом занимается его сын, особенно по части Пенелопы. Парень совсем сник. Брат, я не хотел. Знаешь, мне тоже хочется так думать, но, если ты делаешь что-то, это официально значит, что ты знаком с последствиями. Если ты нарушаешь закон королевства, о котором ты был не в курсе, то от этого не освобождаешься от вины, понимаешь меня? Да-да, понимаю. Ладно, смысла тебя на домашний арест зажать не вижу, ты и без того никуда особо не уходишь, только до тренировочной площадки. Выдыхаю. Наказание назначит тебе отец. Я посвящу его во все детали. Эн, не надо. Прими хотя бы наказание как настоящий мужчина. И пойми, я тебе не желал, не желаю, и никогда не буду желать зла. Почему-то ты так изменился. Раньше тебе было плевать на эту простолюдинку. Нет, даже не так, ты ее ненавидел. Всем смотрел на нее своим холодным взглядом. А сейчас ты вдруг. Я уже отвечал на это. Добавь еще тот факт, что я понял, насколько никчемно и глупо выглядел. Я понял. Эта тварь стала заменой Ивон для тебя. Ты ее предал. С тех пор, как потерял ее, не мог себя простить, а тут нашлась хорошая замена. Какая-то часть внутри меня полыхнула яростью. Видимо, опять чувства Деррика вмешиваются. Выдохнуть, успокоиться. Вон, Клэр несет напитки уже, слышу ее шаги. Отвлекись, не концентрируйся на негативе. Я никогда не считал Пенелопу заменой Ивон, и никогда не буду. Не проходило ни дня, чтобы я себя не винил в произошедшем. Ни минуты, ни секунды, где мне не было бы горестно от факта самого осознания этого. Парню стало стыдно. Отвел взгляд и прикусил губу, аж до крови. Одна лишь мысль о том, что она может пережить то же самое, чему я подвергал Пенелопу, бросает меня в дрожь. Это еще одна из причин, почему я больше никогда и ни за что не вернусь к себе прошлому. Я повзрослел. Прошедшие полгода были самыми адскими в моей жизни. Но я справился. Прости, я не должен был этого говорить. Не стоит. Иди. Разговор закончен. Вообще, я верю ему. Он действительно мог не хотеть. Он еще подросток, в голове которого такая каша, что ложка не просто стоит, а ее вообще сдвинуть сложно. Просто, у обычных детей его возраста шило в жопе, которая так им свойственна, натыкается на реальность. У него же, этой реальности, из-за статуса, не наблюдается. Иначе говоря, разбалованный он, да настолько, что кровь в жилах стынет. Ну, результат действий главного герцога. Хватит об этом. Мне и без того тошно, что приходится сочинять ложь про изменения в характере. Но я не могу сказать. Простите, ваш Деррик сдох, я за него, но вы не бейте. Ладно, на кону стоит моя жизнь, адекватная жизнь Пенелопы. Еще и вопросы с Сион Чай и Вон. К тому же, я совру, если часть меня не приняла в себя чувство оригинального владельца тела. Поэтому ложью все мои слова на этой почве можно назвать лишь частично. И это странно осознавать. Словно, тебе пришили лишнюю конечность. Хреновое сравнение, но ничего лучше мне в голову не идет. Как бы, она прекрасно функционирует, ты чувствуешь ее, как продолжение своего тела. Но прекрасно понимаешь, она точно не твоя. Башка уже кипит. Расслабившись в кресле, я сказал Клэр оставить напитки на столе. Выдохнув, прикрываю глаза, и вдруг чувствую, как кто-то начал массировать мне плечи. Ну, как кто-то. Очевидно кто, естественно. Предугадывая мой вопрос, девушка достаточно тихо отвечает на него. «Простите мою дерзость, но выглядели вы очень замученными. Надеюсь, это хоть как-то поможет». «Да, спасибо. У нее очень умелые пальчики». «Так, почему-то мысли ушли не в то русло. КХМ. Еще одна проблема. Надо бы в борделе или местный аналог. Или как тут вообще принято». «Отлично. После, к сожалению, спокойного прощания, я улегся спать».